Глава третья. Слова «красные», «пестрые» и «вирусные». Красно говорить, по далю значит говорить увлекательно, образно, заманчиво, используя разные краски, которые нам дарит язык. Что может быть образнее, чем фразеология или меткие выражения, веками передававшиеся в России из уст в уста? А сегодня появился новый канал, интернет-сеть, и туда залетают и крылатые слова, и летучие вирусы, мемы. Обращаться с красным словом, каким бы оно ни было, следует осторожно. А иначе получится, опять по далю. Красно, пестро, да толку нет. Чтобы толк был, познакомимся с фразеологией поближе.